Часть 12. Вечер несмываемого позора. Поделившись едой с эльфом Лингусом, я заметил, что как-то он чересчур плохо выглядит после отдыха. Да, он долго сидел на дереве без воды, еды и сна, но недостаток воды и сна он уже восполнил, а от голодания у людей не появляется зеленовато-серый цвет лица с глубокими морщинами и подозрительными впадинами. Ночью я был занят уничтожением зомби, а на обратном пути уже очень уставшим и сонным, и не разглядел его слишком ввалившиеся щеки. Белки вокруг зрачков у него пожелтели и не слегка, а сильно и стали выглядеть пугающе. Мужчина с жадностью накинулся на еду, но его движения были какими-то неуклюжими, что совсем на него не похоже. Он действительно плохо управлял своими руками и даже не всегда попадал пищей в рот. Я пришел в ужас от понимания, что притащил в академию уже зараженного управляющими нанитами монстра. Он еще не стал зомби, но на полпути, чтобы потерять контроль над телом и разумом. Обидно. Вчера Лингус был еще при памяти, сразу узнал меня, называл великим воином, поблагодарил за спасение. Он очень радовался, что я вернулся, ведь для него это значило, что мы пойдем спасать его народ от злых Йокко, но сегодня он выглядел еще куда хуже. Эмоции исчезли, он стал заторможенным и неуклюжим. Зараза брала верх, и уже скоро он мог начать кидаться на меня и других, подталкиваемый нанитами к поиску пищи любым способом. Я испугался. Без задних мыслей я помогал ему вчера спуститься с дерева, поддержал под руку, когда он обессиленный пытался залезть в повозку. Я несколько раз плотно касался кожи его ладоней своими, и эти чертовы управляющие наниты могли уже перебраться и на меня. Черт, черт, черт, вот я недоумок, из чего я решил, что Лингус благополучно сбежал от преследовавшей его нежити и ни разу не вступив с ними в телесный контакт. То, что он сидел на дереве, еще ничего не значило. Паника заставила меня действовать бесчеловечно. «Линсюли, принеси мне кувшин чистой воды», — попросил я, хотя девушка еще не доела. «А? Прямо сейчас, учитель?» — удивленно переспросила она. «Да, прямо сейчас. Иди скорее». Девушка ушла, а я придвинул к Лингусу ее тарелку и сказал, что он может съесть и ее порцию. Эльф жадно накинулся на еду, а я вышел из беседки и с 10 шагов, приоткрыв рот, активировал орбитальный палач. Тишину внутреннего двора корпуса разорвал треск и озарила ослепительная вспышка. На месте беседки остался аккуратный 3-метровый в диаметре оплавленный кратер. Я почувствовал себя последней сволочью. Мало того, что умертвил целый поселок людей, занеся туда эту страшную заразу, так еще и верно дожидавшегося меня там союзника без объяснений уничтожил. Даже не дал ему перед смертью порадоваться, что злые Йокко больше не держат в плену его королеву. Ничего не объяснил. Убил без малейших сомнений. Когда я стал такой тварью? Полез в духовное пространство. Просто хотел понять, что опять примал на меня подействовал, или я уже сам такой черствый и безжалостный стал. Совесть меня почти не беспокоила. Было бы удобно все свалить на примала, но в этот раз моя жестокость стала следствием охватившей меня паники. Я испугался Лингуса и того, что он может на меня накинуться, когда доест. Моя паника усилилась от ясного понимания, что и сам я могу быть сейчас зараженным. Перед глазами сразу пронеслись все моменты, где я взаимодействовал с окружающими. Обычно я людей не касаюсь без нужды. С Лингусом было скорее исключение, так как я чувствовал, что виноват в его мучениях и кинулся помогать. Прокрутив события с момента, как снял Лингуса с дерева и до этой минуты, я понял, что касался лишь его, и, возможно, разок легонько коснулся тыльной стороны руки Линсюли. Случайное касание, когда мы брали тарелки на кухне. Краткое, но кто знает, сколько нанитам нужно времени, чтобы перекинуться на кого-то еще. Возможно, Лингуса касались и стражники Академии, когда он спускался с повозки. Потом они могли перетрогать друг друга, просто похлопывая по плечу и подавая друг другу снаряжение и оружие. Пипец. Если нанитам достаточно таких касаний, эта зараза разбежится по Академии и дальше с огромной скоростью. Нужен карантин. Целый шахтерский городок стал поголовным пристанищем нежити за каких-то 5 дней. Наниты должны иметь просто чудовищную скорость и способность распространения. А если передаются не только от тела к телу, но и через предметы общего пользования, этот мир ждет зомби-апокалипсис. Невеселая перспектива. А все началось всего с одной оживленной мной обезглавленной пепельной демоницы. А погибнет этот мир потому, что очень скоро умру и я сам. Нет, я не могу этого допустить. Мне нужно, чего бы это ни стоило, снова активировать луч божественного света, приводящий к уничтожению всех управляющих нанитов в определенной области. Надо им проутюжить меня, всех охранников и учеников. Я с воплями накинулся на систему, требуя выделить мне дрона-преобразователя для этих нужд, дрона-медика, чтобы потом вернуть оторванные части тела. Также потребовал хотя бы одного охотника и среднего палача, а в идеале вообще всех основных и сервисных дронов, и не по одному, а по 3-4 для запаса. «Отказано. Активация красного протокола требует...» — завела старую шарманку помощница. Нахер красный протокол, нахер всю систему. Управляющее звено нулевого уровня может погибнуть в следующие несколько дней, а система в войнушке играет. Нахер все, спасайте меня. Я носитель всей системы проекта «Башня». Если я погибну, все будет потеряно, истерично потребовал я. Желаете изменить приоритет красного протокола для оказания помощи управляющему звену? Да, да, да. Снизить приоритет протокола и поднять приоритет защиты управляющего звена до максимума. Выполняю. Первая группа сопровождения из резерва будет модифицирована и переправлена в полном составе по текущим координатам в течение 24 часов. Как всегда безэмоционально сообщила система. Что вот так просто? Удивился я. Да я 1000 раз просил систему выделить мне хотя бы одного медика, чтобы порванные уши залечить. Но она ни в какую не соглашалась. Красный протокол, а стоило лишь пустить слезу, пожаловаться, что умру, и она сразу подсказала, как все устроить. Достаточно было какую-то внутреннюю настройку, ползунок сдвинуть и все. Вот, блять, почему я раньше не капризничал, все терпел, ждал, хотя можно было просто схитрить или откровенно наврать. С системой, оказывается, можно и так, как все женщины с доверчивыми мужчинами делают. Манипуляция и откровенная ложь отлично работают. На всякий случай, я поинтересовался, как именно повлияли мои требования по изменению приоритета, и получил ответ, что красный протокол не отменен. Он продолжает действовать, но обеспечение моей безопасности стало выше по приоритету. И если потребуется, все орбитальные палачи сменят орбиту, чтобы обеспечить мою максимальную защиту, как это произошло сейчас у портальной горы, как эпицентра вторжения. К этой точке стянули крупный боевой кластер, такой же будет теперь следовать и за мной. Разумеется, всех средних и мелких дронов с протокола не сняли, но к ближайшему сервису уже несется группа на замену модулей из 40 штук. Какое счастье! Осознание этого факта подняло мне настроение. Я буду спасен, если заражен. И подлечиться сразу смогу, и... отвлечься, если вызывающий экстаз опция у лечения никуда не делась. Тут меня осенило, что в прошлых экспериментах применение лечения дрона-медика вызывало у меня интенсивное повышение уровня Ян. Это могло точно так же действовать и на женскую инь. Я могу использовать опции дронов для ускорения своей и учеников культивации. И стимуляция производства инь и ян еще далеко не самый лучший способ. Самым интересным с этой точки являлся дрон-преобразователь энергии. Если он способен генерировать и передавать пригодную для культивации ци, то ему просто цены не будет. Линь Сюли скрылась за угол корпуса и пораженно смотрела на воронку на том месте, где раньше стояла беседка. Она уже слышала, на что способен учитель. То высокое здание в центре академии было разрушено им. Но одно дело услышать и совсем другое увидеть своими глазами. Она видела все. Ослепительный столб света дополнился больно ударившим по ушам резким хлопком. Ее учитель хладнокровно убил незнакомца, с которым только что сидел за одним столом. Нет, не просто убил. Он вычеркнул его из мира, не оставив даже пепла, никаких следов его существования. Если убитого хватится, то просто не смогут отыскать. Он бесследно исчез, растворился в воздухе. Ни одежды, ни тела. Даже беседка исчезла, словно ее тоже никогда не существовало. Поразительно. Учитель Ян был очень суров. Убил для Наухова мужчину молча, без предупреждения, как опасного врага. Хотя тот не проявлял открытой враждебности, был невооружен и не давал заметного повода для столь жестокой и бескомпромиссной казни. Для девушки увиденная сцена оказалась шокирующей и очень волнующей. Линь Сюли вдруг подумала, что раз учителю Яну так легко убить любого человека, он может убить и ее обидчика, Ли Ван Цая, и даже надругавшегося над ней главу клана Линь, Линь Гуна. Он сильнее всех, кого она когда-нибудь встречала. От этих мыслей ей стало стыдно. Нет, она не должна просить учителя. Если он спросит, почему она просит об этом, она не сможет ему рассказать. Уже нет. Она просто сгорит со стыда, если придется признаться, что она обесчещена. Вчера она ясно поняла, что не относится к учителю, как к учителю. Для нее он в первую очередь мужчина, который ей послан небесами. Когда она открылась об изнасиловании принцессы Ся, та строго запретила говорить об этом учителю. Очень убедительно объяснила, что так она ставила его в неудобное положение. Он не обязан решать ее проблемы и калечить и убивать учеников, которые намного слабее его. Этим он запятнает свою честь. Она должна сама убить их, когда станет сильнее. Так будет правильно и позволит ей насладиться местью. И своих младших сестер от дяди-насильника, если уж у нее нет живых родителей, и все они живут в его доме, она должна защищать сама. Учитель не ее возлюбленный, отец или родной брат, для которых месть за попранную честь дочери и сестры – праведный гнев. Она не должна втягивать в свои проблемы учителя. Принцесса Сун Ся пригрозила, что сама казнит ее, если та будет донимать учителя Яна своими проблемами. Очень старательно объяснила. Она внимательно выслушала ее, но не стала пользоваться своей властью и телохранителями, чтобы наказать преступников. Проблемы всяких нищих, слабых и обиженных овечек ее не волновали. Но Сюлини призналась, когда учитель сам стал расспрашивать, не потому что принцесса запретила. Она не могла сказать о своем позоре, так как он ей очень нравился. Любовь с первого взгляда. Столько странного и необъяснимого произошло с момента появления учителя Яна в академии. Он подверг ее бесстыдной и болезненной процедуре открытия каких-то важных энергетических каналов. Приказал раздеться, трогал в неприличных местах, говорил грубые вещи, но это ничуть не обидело и не оттолкнуло Сюли. Наоборот, фигура строгого и загадочного учителя, который никого не боится и даже третью принцессу заставил бегать за собой, словно ручную собачку, вызывала у нее необъяснимый трепет и заставляла сердце биться быстрее. С девушкой такое произошло впервые. Она обнаружила, что всего за несколько часов знакомства сама стала походить на принцессу Сунся, желающую все время находиться рядом с обожаемым учителем. Ей также захотелось повиснуть на его руке, прижаться, даже просто слушать его голос, чтобы он взглянул на нее, но в отличие от принцессы, она не могла найти в себе смелости осуществить все свои желания и украдкой смотрела на него издалека. Вот если бы он сам позвал ее к себе, сам прижал или взял за руку. Все, на что она осмелилась, лишь легонько, словно случайно коснуться его в кухне, но даже от этого касания ее сердце готово было выскочить из груди. И сейчас, стоя за углом корпуса, она отошла от оглушающего гула в ушах и впилась глазами в фигуру похитителя своего сердца. Было очевидно, что он послал ее за водой лишь для того, чтобы удалить из беседки, а значит, это ее шанс. Раз принцессы рядом уже нет, вообще никого нет, ни слуг, ни случайных свидетелей, она может прикинуться, что испугалась, и прижаться к нему, обхватив за бока руками. Это будет глупо, нелепо, но она поступала уже не по уму, а по велению ее впервые вспыхнувшего любовью сердца. Я был очень удивлен. Кто-то вдруг напрыгнул на меня сзади и обнял руками. Так как переводчик системы не озвучивала ничего, кроме разговоров, я до сих пор жил в глухой тишине и не услышал, как Линь Сюли подкралась сзади. «Учитель, мне так страшно! Так страшно! Так страшно!» — повторяла девушка, крепко обняв меня за талию и прижавшись к моей спине лицом. Я понял, что это моя ученица, по рукавам ее вечно на 3 размера большей одежды. Конечно, громкий звук активации орбитального палача мог ее испугать. Из-за порванных ушей я обычно во время залпа просто испытывал болезненное давление ударной волны, но самого грохота, как и раньше, не слышал. Продолжая повторять, что боится, девушка приставными шагами обошла меня по кругу и прижалась уже к груди. «Коротышка, такая же мелкая, как Сунся», — с грустью подумал я, но был искренне удивлен ее поведению. Почему она решила за мной прятаться? Я ей как папа или старший брат... Девочки в семье привыкают прятаться за сильным мужчиной. Ладно, раз ей это помогает успокоиться, пусть постоит. Я не против, но девушка прижималась уж как-то совсем плотно. Я почувствовал давление ее мягкого и теплого тела в районе паха. А затем, от исходящей от нее вибрации, почувствовал, как быстро бьется ее сердце. Блин, действительно она сильно испугалась. Сердце колотится так, словно за ней гонится монстр. Но самое странное, что его биение не замедлялось. Даже наоборот. Девушка не просто стояла, а легонько терлась об меня, вызывая у меня прилив крови к паху. Странное поведение. Чисто из интереса я оценил ее энергетическое состояние. Инь таки прет. Открытые вчера чакры Линь Сюли заработали. Я прямо увидел, что энергия инь идет в ее тело через нижний канал, как бурный поток. Это было так странно, потому что я знал из памяти учителя Яо Шэня и того же предка Примала, она формируется именно в теле и очень медленно. Это открытие перечеркивало все, что мне известно. «Сюли, ты не против?» «Не против?» Мучаясь от неловкости момента, тянул я, желая предложить попробовать парную культивацию. У девушки открылся мощный внешний поток инь, и не использовать его для нее самой и для моих экспериментов было просто глупо. «Да, я не против». Даже не дослушав, что я хочу предложить, с готовностью ответила ученица. «Я о парной культивации, вообще-то», — осмелев, уточнил я. «Да, учитель, если уже можно, я готова». «Старик Яо, и ты, старый пердун, владыка Примал Аяксалатур, вы просто дети против меня». «Ха-ха-ха!» – думал я, раскрутив с Линь Сюли такой смерч инь-ян, что его вершина скрывалась в необозримом космосе духовного сосуда. «Вот это я понимаю. Вот что такое парная культивация!» Не мог перестать поражаться я, слившись с девушкой духовными пространствами. В одном Примал был прав. Не нужно ничего контролировать, и откликаясь на бесконечный поток инь, у меня чудесным образом открылся свой встречный поток ян. «Ха-ха-ха! Если старики довольствовались жалкими крупицами из Даньтаня, я купался в бесконечном море энергии, и ее поток никак не прекращался. Но когда смерч смешался, превращаясь в чистую, но низкоуровневую ци, я не стал тянуть его к себе, а всеми силами направил к Сюли. Ей нужнее. Я хотел одарить этим чудом ее, но, похоже, она испытывала то же желание. Она хотела отдаться мне, отдаться целиком, сгореть в моем огне. Наш приступ взаимного альтруизма привел к формированию сферы, концентрированной ци посреди нашего водоворота. Он не притягивался ни в ее, ни в мою сторону, продолжая сжиматься и повышать уровень энергии внутри. Я продолжал всеми силами и желанием направлять эту энергию к Линь-Сюли, но она, несмотря на явно куда меньшую духовную силу, продолжала с не меньшим усилием толкать ее ко мне. Сфера ци сжималась, сгущалась, на глазах меняя цвет, обретая все более яркое свечение. Между нашими сосудами души возникло третье и куда большее по размеру светило. «Прими», — мысленно желал я. «Нет, примите вы, учитель», — получил я мысленный ответ. «Мы можем общаться», — искренне удивился я. «Конечно, единение тел и душ произошло». Как-то очень зрело, наставнически, чего я совсем не ожидал от мелкой и робкой Сюли, ответила она. «Это мой дар тебе», — ответил я, пытаясь сдвинуть сферу ци в ее сторону. «Нет, я очень хочу, чтобы вы приняли его, учитель», — не уступала Сюли, и наше упорство приводило к еще большей концентрации и сжатию полученной порции ци. Она стала светиться ослепительно ярко, все наполнилось светом, озарившим наше общее в этот момент духовное пространство. «Великолепно! Третий уровень! Лучшая ци, что можно получить из инь и ян!» Вдруг отозвался мой внутренний диалог. «Что это значит? Выходи и увидишь!» Слушая свой внутренний голос, я вышел из духовного пространства и увидел, что лежу сверху на расставившей ноги Сюли, всунув свой член в нее по самые помидоры. «Твою мать! Как так вышло? Я обесчестил доверившуюся мне ученицу! Какой позор! Мама дорогая, ниже падать уже некуда! Но я же был все это время сознанием в духовном пространстве!» Тело это сотворило несознательно, без моего участия. Как это вообще возможно? Мне было очень неловко, но я не считал себя до конца виноватым. Откуда мне было знать, что тело, пока я в сосуде души вниманием, может сотворить такое? Мы же просто сидели и держались за руки, когда все вышло из-под контроля. Я аккуратно отстранился, пытаясь хотя бы высунуть свой жезл, а его словно закусило. Не вырваться. Сюли крепко держала меня внутри. Блин, да я еще и вылился прямо в нее неизвестно сколько раз. Под промежностью Сюли уже целая лужа белесой, липкой жидкости образовалась. Огромная лужа. Я скользил по ней коленями, а когда очнулась и приподнялась на руках моя партнерша по культивации, увидел, что лужа затекла ей под спину и достигла затылка. Длинные волосы девушки промокли насквозь и превратились в мокрую паклю. Целая река моего семени вылилась и вся в нее. Ужасная ситуация. А мы еще и склеились, как какие-то собаки. Мне было стыдно смотреть девушке, ставшей вот таким образом женщиной в глаза. Мы еще и полностью взмокшие, потные, я очень горячий, что свидетельствовало об интенсивном проведении энергии Ян через все тело. Сюли была тоже очень удивлена, в какой неожиданной ситуации мы оказались, но, похоже, ничуть не расстроена. Даже наоборот, она робко прижалась ко мне, словно прося защиты и ответной нежности, и я также обнял ее за спину руками. Нам нужно было срочно помыться, смыть с себя соленый пот и липкую пахучую сперму, но для начала хотя бы расцепиться, что почему-то никак не удавалось. Желая нагреть воды, я поднялся с обхватившей меня руками за шею и ногами за талию девушкой в полный рост. Накинул на плечи свой халат и выглянул за дверь. Вроде никого, но только вышел из корпуса на улицу, чтобы свернуть к котлу за ширмой, из-за угла, как назло, показался старший наставник Фу Цилинь. Сюли смущенно уткнулась мне в шею лицом. Она была полностью видна в таком положении, поэтому я резко развернулся к наставнику спиной. «Линь Сюли, это ты? Что ты себе позволяешь?» – возмущенно воскликнул мужчина. «Ну вот, приплыли», — подумал я. «Но почему наставник на ученицу напал? Разве он не мне должен предъявлять претензии? Или это опять правосудие слабых, где крайним оказывается тот, кого не страшно осудить?»